Глава 8. Настоящая фея. «Ну и что нам теперь делать?» — вслух подумала я. «Где эта фея цветов, когда она нужна?» Мы с Непоседой сидели, прижавшись друг к другу, на необитаемом острове. В сущности, эту небольшую отмель и островом-то нельзя было назвать. Мы вымокли до нитки и понятия не имели, где находимся. Время шло, но нас никто не забирал отсюда. «Зато мы живы», — стуча зубами от холода, сказала я. «Как удачно здесь устроена эта страна мрака! Если тебя нет в книге судеб, сразу выгоняют обратно в мир живых». «Это уж точно», — подтвердил Непоседа. «Только вот где наша фея? Неужели решила, что мы погибли?» «Или она в нас разочаровалась, потому что мы не справились», — предположила я. «Мы ведь не смогли добыть волшебную жемчужину». «Еще бы! Ведь она взорвалась!» — добавил мальчик-обезьяна. «Верно», — сказал лазоревый дракон. «Она не для людей и не для зверей». «Странная фраза насчет зверей», — задумчиво проговорила я. «Я ведь четко сказала ему, что жемчужина нужна для феи». «У меня такое чувство», — добавил Непоседа, «что фея цветов что-то от нас скрывает». «И что она не очень-то добрая фея», — подумала я. Некоторое время мы сидели молча. А между тем вечерело. В небе одна за другой загорались звезды. Непоседа, глядя на небо, тихонько запел. «Из лепестка сделан парус, из травинки весло. Плывет-плывет кораблик по звездной реке». «Что это за песня?» — спросила я. «Это песня о фее», — ответил он. «Настоящие феи могут появляться из воздуха, ходить по верхушкам трав. Они могут на одной щепочке переплыть реку, если пожелают». «А управлять лодкой без руля и парусов они умеют?» — спросила я, вглядываясь в темную точку, которая приближалась к нам со стороны моря. «Конечно! В лодке восьми бессмертных, если ты помнишь, вовсе не было весел». «Ну тогда погляди туда! К нам плывет фея!» Лодка приближалась очень быстро и бесшумно. Она плыла сама по себе, словно перепархивая с волны на волну. В ней, совершенно не заботясь о качке, стояла красавица в легких развивающихся одеждах. Ее прическа была украшена большой красивой заколкой в виде бабочки. На руке красавицы висела большая корзинка. «Сегодня я узнала, что из страны мрака выгнали двух необычных детей, которые хотели пошутить над судьей», — мелодичным голосом произнесла красавица, когда лодка причалила к берегу. «Уж не вы ли это?» Мы дружно закивали. «А вы кто?» — спросила я. Заколка на голове нашей гостьи вдруг взмахнула крыльями и начала порхать в воздухе над ее головой. Это была настоящая живая бабочка. «Я фея Магу, спасительница людей, попавших в беду», — сообщила красавица. «Ох, это очень знаменитая фея!» — прошептал Непоседа, кланяясь. «Одна из восьми бессмертных!» «Так и есть. И лодка эта моя. Вы, наверное, хотите есть?» «Очень!» — хором воскликнули мы. «Тогда присаживайтесь». И фея, открыв корзинку, вынула оттуда скатерть и расстелила ее на берегу. А потом принялась накрывать на стол. Одну за другой она доставала аккуратные плетеные коробочки, источавшие очень вкусные запахи. У нас с Непоседой тут же заурчало в животах. «Угощайтесь, не стесняйтесь», — приветливо сказала Магу. Я быстро открыла ближайшую коробочку и обнаружила там пельмени. «Ура! Мои любимые! И чем же их есть? Где вилки?» Непоседа протянул мне красные лакированные палочки. «А, ну да!» Я, конечно, уже видела палочки в некоторых кафе, но всегда просила дать мне вилку. «Палочками есть очень просто», — сказал Непоседа. «Главное — правильно их взять. Смысл в том, что двигается только одна палочка. Смотри». Он показал мне, как держать палочки. Вскоре я научилась брать ими некоторые крупные предметы, например, булочку, лежавшую в соседней плетеной коробке. Но вот скользкие пельмени все время убегали. А Непоседа, знай себе, ел их один за другим и приговаривал. «Есть палочками — признак культуры». Чем меньше кусочек еды ты можешь аккуратно взять палочками, тем лучше твои манеры за столом. Вот еще. Кто-то хвостатый будет учить меня манерам. Проворчала я, откладывая пельмени и открывая следующую коробочку. Может, там будет что-то нескользкое? Но открыв ее, я чуть не вскрикнула. Внутри были куриные лапы. «Что случилось?» — удивилась фея. «Там лапы! С когтями!» «Так и есть!» — все еще удивленно ответила Магу. «Это очень полезное и вкусное блюдо. Феникс в тигровой шкуре. Приятного аппетита!» «А у вас есть что-нибудь обычное?» — проворчала я, отодвигаясь подальше от куриных лап. «Например, суп!» «Пожалуйста, вот он!» Но и тут меня ждала ловушка. Ложек не было. Суп тоже полагалось есть палочками. «Но как?» — в отчаянии воскликнула я. «Очень просто», — сказал непоседа. «Смотри!» Он взял миску с супом и просто выпил его через край, громко чавкая. Я залилась смехом. «И ты еще говоришь мне о хороших манерах за столом?» «Я ем очень культурно», — обиделся непоседа. «Все так едят суп. Я выпил бульон, а теперь палочками достану оттуда мясо и рис». «А чавкал зачем?» «Как зачем? Это же самое главное. Во время еды полагается громко чавкать, чтобы хозяин увидел, как тебе вкусно». «Фу!» «Предлагаю перестать спорить», — вмешалась фея Магу. «Еда — самый глупый повод для раздора, особенно для голодных детей. Просто ешьте». Мы с непоседой переглянулись, фыркнули и принялись за обед. Каждый как привык. Пока я воевала с пельменями, непоседа занялся фениксом в тигровой шкуре. А потом мы вместе выпили суп. «Я слышал, ты два раза чавкнула!» Сквозь набитый рот сообщил мальчик-обезьяна. Но после сытного обеда мне было так хорошо, что я даже не стала ему отвечать. После обеда мы чуть не уснули. Но фея Магу разбудила нас. «Вы же не собираетесь оставаться на этом острове? Тогда полезайте в лодку». Дважды приглашать нас не потребовалось. И вскоре наш кораблик без руля и парусов уже летел по волнам к далекому берегу. Я сонно разглядывала ручную бабочку феи. Та теперь сидела, взмахивая крыльями, на краю корзинки. Из корзинки отчетливо пахло грибами. «А почему грибов не было на столе?» — мельком удивилась я. «Может, фея оставила их для себя?» «Куда вы нас везете?» — спросила я. «А куда вы хотите попасть?» — улыбнулась Магу. «Нам надо как-то сообщить фее цветов, что мы остались живы после встречи с черным драконом. Наверное, она ищет нас». «Фея цветов послала вас к черному дракону?» — удивилась Магу. «Ну-ка, расскажите мне все с самого начала». Пока лодка плыла по морю, мы рассказали фее-спасительнице всю нашу историю. Чем дольше слушала нас Магу, тем сильнее хмурилась. «Значит, ты, мальчик, хочешь освободить царя обезьян. А ты хоть знаешь, что такое гора пяти стихий, под которой он заточен?» «Точно!» — не удержалась я. «Это же было в мультике! Гора пяти стихий! Эта гора возникла из руки какого-то бога!» «Не какого-то, а Будды», строго сказала Магу. «Только Будда, самый милосердный из богов, сумел совладать с этим бессмертным шалуном. Он накрыл царя обезьян своей ладонью, превратив пальцы в пять элементов, из которых состоит мир. Так и возникла гора пяти стихий. Но ты, мальчик, даже не думай, что сумеешь освободить оттуда царя обезьян, пока не закончится срок его наказания». «Зато я узнал, как называется гора», пробормотал непоседа, подмигнув мне. «Теперь ты, девочка», — повернулась ко мне Магу. «Не знаю, что за фея цветов снова и снова посылает тебя искать эликсир бессмертия. Я с такой феей не знакома. Одно могу сказать — все это очень подозрительно. Знай, что в Поднебесной есть недобрые существа, способные превратиться кем угодно, в том числе и феей. А самые хитрые и опасные из них — это...» В этот миг все вокруг, и море, и небо окуталось дымкой. И не успела я и глазом моргнуть, как обнаружила, что стою в беседке феи цветов. Зеркало на столе. Непоседа был рядом со мной. А вот и сама цветочная фея. Аж шипит от досады. «Ну какие же вы недогадливые! Судьба подарила вам шанс. Встречу смогу. Почему вы не заглянули в ее корзинку?» «Точно!» — протянул Непоседа. «Там же у нее лиджи! Волшебные грибы бессмертия!» «Только сейчас вспомнил. Эх ты, бестолковая мартышка! Надо было хватать корзинку. И тут бы я вас сразу вытащила!» «Так ты нас не теряла?» — спросила я. «Конечно нет. Я давно за вами слежу». «Ты нарочно оставила нас на том острове, чтобы подманить фею-спасительницу?» Чуть не спросила я вслух, но все же промолчала. Похоже, я уже совсем перестала доверять фее цветов. Что за игру она ведет? Тем временем фея цветов стояла и смотрела в окно беседки с подозрительно задумчивым видом. Ее взгляд был устремлен на полную луну, восходящую над горами. «Не иначе, как снова что-то замышляет», — подумала я. И оказалась права. «Не хотела я прибегать к этому средству», — протянула фея цветов. «Но, видно, придется. Девочка, взгляни на луну. Сегодня она особенно яркая. Ничего там не видишь?» «Нет», — ответила я, щурясь. «Только какие-то темноватые пятна». «А на что они похожи?» «Ну, вон то на фигуру человека, а второе, которое поменьше, даже не знаю». «На зайца оно похоже!» — воскликнул Непоседа. «Это лунный заяц. Он толчет в ступе. А, вот что ты задумала!» «Помолчи, обезьяна!» — отмахнулась фея. «Ты знаешь, а твоя подруга нет. Садись, дочка чародея, и послушай легенду о лучнике И, победителе десяти солнц, его коварной жене Чан-э и пилюле бессмертия». И фея рассказала очень необычную историю. В прежние времена у нефритового владыки было 10 сыновей солнц. Каждое утро они по очереди выезжали в небо на огненной колеснице и объезжали небосвод, даря поднебесный свет и тепло. Но вот однажды сыновьям солнцем наскучило освещать мир поодиночке. «А давайте выйдем на солнце все вместе», — решили они. И как-то утром на небе взошло сразу 10 солнц. Братьям было очень весело, но в Поднебесной начался настоящий хаос. Неслыханный жар обрушился на землю. Загорелись леса, вскипела вода в реках и морях. Все посевы сгорели. Люди попрятались кто куда. Миру грозила гибель. Но тут вышел молодой герой по имени Лучник И. Само его имя намекало на то, что в стрельбе из лука ему нет равных. Он натянул тетиву и принялся стрелять в солнце, сбивая их с неба одно за другим. Так он сбил 9 солнц. И на земле снова стало возможно жить. Распустились листья, выросла трава, люди и звери вышли из укрытий. 10-е солнце лучник и сбивать не стал. Ведь надо было кому-то освещать и согревать Поднебесную. Боги не стали наказывать лучника И за то, что он убил 9 солнц. Ведь он спас землю. Наоборот, они наградили героя, подарив ему пилюлю бессмертия. Но не суждено ему было стать небожителем. А виной тому его жена Чан-э. «Про Чан-э рассказывают по-разному», — вмешался Непоседа. «Многие считают, что она была ни в чем не виновата». «Виновата!» — воскликнула фея цветов. «Она оказалась настоящей предательницей. Вот послушайте, что было дальше». Лучник И очень любил свою жену и отдал ей волшебную пилюлю на хранение, а сам ушел охотиться. Но коварная Чан-э подумала: «Пилюля бессмертия! Как здорово! Если я ее съем, я навсегда останусь молодой и красивой, как сейчас». Так она и сделала. Как только пилюля была проглочена, в тот же миг Чан-э взлетела над землей. С каждым мигом она поднималась все выше и выше, улетая в небо. «Помогите!» — кричала Чане, плача от страха. Она звала мужа и искала, за что бы ухватиться. И вот, наконец, ей подвернулась под руку какая-то ветка. Это был ароматный белый цветок звездоцвет, растущий лишь на Луне. И что, Чане теперь живет на Луне? Да, она стала лунной феей. Она живет во дворце холода, и ее единственный товарищ — волшебный лунный заяц. «Откуда на Луне заяц?» — удивилась я. Этот заяц жил там всегда. Можно сказать, он был хозяином Луны, пока там не появилась Чан-э. Круглый год этот заяц толчет в ступе снадобья бессмертия для богов и фей. «А, так вот чего ты хочешь!» — догадалась я. «Чтобы мы отправились на Луну и попросили у Чан-э или у зайца немного волшебного снадобья?» «Нет», — перебила меня фея цветов, и ее глаза вспыхнули. «Мне нужен сам заяц». «Зачем?» «Я его съем». Фея облизнулась. «У меня даже мурашки по спине пробежали». «Поймайте мне лунного зайца», — прошипела она. «Я съем его и тоже стану бессмертной».